Сэр-шторреры. Везение никогда не бывает бесконечным. Я все про себя удивлялся, что Гансам никакого дела не было до нашего поля. Ну вот и накаркал. Мы, наверное, слишком уж сильно начали мешать планам всяких там гудерианов и манштейнов. Или кто там был в это время с противоположной стороны? Полководцы Великого Рейха. Зато какие потом мемуары были. Одни названия чего стоят. «Утерянные победы», «Записки солдата», «Ди Эстре колонне маршерт», «Ди Цвайте колонне маршерт». Только нигде не написали, как это было, получать по мордасам от унтерменшей. И как потом они отыгрывались на наших людях, оставшихся в оккупации. Ладно, сейчас о другом. Я уже упоминал, что поляну аэродрома с высоты не заметить мог только слепой. Мы сидели всего километрах в 40 от ленточки. В конце концов, у ганцев созрело желание нанести нам визит вежливости. Что они и решили выполнить прекраснейшим солнечным утром. Для нападения были использованы 110-е какой-то штурмовой модификации. Здесь и далее примечание автора. Сразу расставим все точки над «ё». 110-й не был штурмовиком. Штурмовая модификация подразумевает, что машина подобного типа могла нести ракетно-бомбовое оснащение. Мощное пулеметно-пушечное вооружение позволяло провести эффективный обстрел наземных целей с высоты до 100 метров, то есть штурмовку. В подобной роли 110-е выступали неоднократно на всех театрах военных действий. Однако более корректно называть 110-й истребитель-бомбардировщик. Модификация БФ-11С4 имела бронированные кабины и могла нести бомбовую нагрузку до 500 кг. Модификация БФ-110Е1 могла нести бомбовую нагрузку до 1200 кг. Знаменитая пешка ПЕ-2 на 200 кг меньше. Конец примечания. Дежурная смена засекла их по звуку. Но единственное, что успела сделать, так это поднять тревогу. Взвыли сирены, и в воздух взлетели три красные ракеты. Звено Илов, которое только начало выруливать на взлетку, пришлось бросать. Хорошо, что еще второе звено, которое должно было составить шестерку на боевом задании, осталось в капонирах. Наш транспорт начал расползаться с полосы под деревья, и практически в этом преуспел. Первые четыре вражеские машины вышли на нас из-за перелеска примерно на 1000 и начали засеивать мелкими осколочными бомбами всю территорию нашего поля. Слава богу, у бравых зенитчиков хватило ума после непродолжительной очереди спрятаться в щель. Разрывы я засек на дальнем краю поля. Серия мелких взрывов стремительно приближалась к нам, и было ясно, что накроет гораздо быстрее, чем сможем рвануть в лес. Поэтому как только мы, выскочив с капе, пролетели мимо столовки, кто-то заорал «Ложись!» И все дружно залегли, кто где придется. Команды «Ложись» и «Лежать» орали еще несколько человек. Как серия разрывов мелких бомб прошла мимо нас, я не видел. Потому что старался как можно крепче прижаться к танцующей поверхности земли и зажимал уши ладонями. Знаю я вас. С баротравмой перепонок меня до полетов никто не допустит, даже после того, как шестерочку из ремонта вернут. Бах-бах-бум-бум! Грохот разрывов, свист осколков, тупые удары в березы и осины, стоящие над нами. Даже испугаться толком не успел, когда с другого направления, пересекая курс с первым мессером, по полю прошлось второе звено. Эти отработали крупными фугасами. Бубух, бабам! И только несколько ударов. Наверное, 8-10. Вот тут я сразу вспомнил, как выглядят памперсы, и успел пожалеть об их отсутствии. Каждый раз меня подкидывало, как лягушку на батуте. Над головой летели какие-то ошметки и ветки, заскрипело и зашумело падающее дерево. Блин, так ведь если накроет, то и раздавить может. Открывать глаза и оглядываться решительно не хотелось. Ладно, надо себя заставить, а то и вправду чем-нибудь придавит, так что потом еще и не найдут. Изображаем упражнение, змея поднимает голову и смотрит на свой хвост. «Мать моя женщина! Дымище-пепелище!» На противоположном конце поля что-то начало гореть. «Ползком в лес! Ползком, мать-перемать! Ать-ать!» Орали голоса с командирскими интонациями. «Ничего, ползать мне тоже приходилось. Умеем передвигаться означенным способом, и даже не очень плохо. Нет, ну вы посмотрите, вот ведь сволочи! Задели нашу столовку. Шатер палатки сложился, навесы с самодельными скамеечками поломало. Черт подери, кого-то зацепило. Двое измазанных ребят тащат третьего, лежащего на спине. В этом случае моя помощь не требуется. Остальные тоже стали подавать признаки жизни и ползком и на карачках передвигаться подальше по деревьям. Что творилось на противоположной стороне поля, не видно. Что там стало с нашими жилыми землянками и с ребятами, которые там задержались, было неясно. В принципе, за каждой землянкой метров 20 и дальше в лесок были отрыты щели, спасибо Бао. Некоторые даже перекрыли бревнами и жердями, которые остались после расчистки поляны под наш аэропорт. Надеюсь, их не очень активно использовали, не по назначению. А то в соответствии с санитарными нормами удобства, маркируемые рунами М и ЖО, все-таки заботились о наших дамах и столовского персонала. Были отнесены от жилых палаток в глубину лесочка на 50 метров. Отдельные несознательные личности могли вывалить боезапас и раньше. 110-е разошлись на противоходах. Сейчас снова начнется атака. Если сначала использовали бомбовое вооружение, то теперь, вероятно, будет обработка бортовым оружием. Секунд 10 для рывка дальше в лес имеется. Кто-то из старших догадался подать команду. «Встать! В лес! Бегом! Марш!» Меня это только подстегнуло и придало скорости. Рванул как спринтер, но резко затормозил, заметив несколько фигурок в белых халатиках, прижавшихся к земле возле нашей столовки. Ё-моё, вот ведь не строевщина. Или команды не слышат, или не понимают. Блин, куда ОС Авиахим смотрел, когда народ к войне готовил? Ведь наверняка должны были в школе проходить обучение. А может, их накрыло ударной волной или осколками посекло. Сверху-то халатики у них белые, а снизу, может быть, уже и в крови вымазаны. Ёлки-моталки. Сейчас же мессера будут по опушкам поляны пулеметно-пушечным огнем проходить. Наши барышни станут самыми завидными мишенями. Так что я рванул совсем в другую сторону. «Эй, красавицы!» — гаркнул, что есть сил. «Чего лежим, как на пляже? Команда была, бегом в лес!» Начал отрывать наших вольняшек от почвы, в которую они уже успели пустить корни. Фу, слава богу. Глаза ошалевшие, губы трясутся, руками машут, но ни на ком следов ранения в виде красных мокрых разводов незаметно. Каюсь, грешен. Не надо на меня ругаться нехорошими словами. Сам себя потом материл по-черному. Но в тот момент... Ладно, еще раз каюсь. Вроде некоторым особо нерасторопным я придал ускорение в виде Маягири и Маваши по мягкому месту. Примечание автора. В данном случае использованы названия ударов ногами. Каратэ-до, японский. Майя или Майя-гири, или гери, прямой. Маваши или маваси, круговой. Ну, само как-то получилось. Но ведь помогло же. Они так рванули, что братья Знаменские умерли бы от зависти. Примечание автора. Знаменитые спортсмены-бегуны. Рекордсмены, выступавшие за СССР на международных соревнованиях, самородки и самоучки. Соревнования по бегу, мемориал братьев Знаменских проводится до сих пор. И вот тут нарисовалась проблема. Как раз в тот момент, когда уже вовсю слышалось завывание церштёрреров, прущих на штурмовку. Примечание автора. Церштёррер Ябо, разрушитель. Неофициальное, но широко распространенное наименование БФ-110. Версия истребитель-бомбардировщик, Ябо. Проблема сидела с мокрыми глазами и держалась за босую ногу, пропоротую сучком. На второй ноге сапога тоже не наблюдалось. Тудыш раз тудыш. К счастью, мимо пролетал какой-то воин из Бао. «Рядовой, стой! Ко мне!» Как всегда, сначала ору, потом думаю. Какой к этой же бабушке рядовой? Еще бы сказал солдат. Хорошо, что парнишка на такие мелочи внимания не обратил и прыжком оказался возле нас. Во, хотя бы этот боец точно на дополнительных занятиях не просто так штаны просиживал. Как только я показал захват своей руки, правая кисть захватывает левую руку у запястья, как он тут же воспроизвел его, и мы образовали замок или корзиночку. Подхватить пострадавшую и рявкнуть ей «держись» удалось до того момента, как мессера открыли огонь. Блин, вот чувствуется, что красавица обитает при столовой. Чуть не высказал ей антикомплименты по поводу походов к холодильнику вечером после 6 часов, а также пользе фитнеса для стройности фигуры. Какой еще фитнес? Какой холодильник? Это у меня от стресса. Потом надо будет к Бородулину сходить. Может, он успокоительного спиртяги выпишет и нальет. У нас же, в моей реальности, народ по пятницам стресс снимал в ближайшей реанимации. Под эти размышления и воспоминания мы успешно эвакуировали пострадавшую от места возможной повторной атаки авиации противника. Зараза! Все руки оттянула. Вынесла же ее бегать по лесу без сапог. Возможные атаки? Ага, 4 раза как возможной. Эти жабы так начали садить по сложившейся палатке и разбитым скамейкам, что только щепки кругом полетели. Мы с нашей дородной красавицей плюхнулись в 50 метрах от основной раздачи подарков. Было бы крайне глупо с нашей стороны поймать шальную пулю или осколок. При этом пострадавшая пострадала еще раз. Обо что-то расцарапала себе щеку и нос. Признаю, вина незадачливых эвакуаторов. Когда за спиной началась свистопляска разрывов, мы с бойцом, не сговариваясь, нырнули рыбкой на землю и заодно еще раз приложили несчастную работницу столовой, которая уже, наверное, прокляла тот день, когда решила наняться к нам на работу. Цела? Надо же на всякий случай проверить. Хм. А на вид не такая уж и пышка. Будем считать, что просто кость широкая. Ага, ответила зареванно расцарапанное создание. И, несмотря на явный экстрим, согласилась снова воспользоваться нашими услугами по транспортировке. Мы пробежали еще немного и сдали эвакуированную вольняшку на руки ее товаркам и столовскому наряду, который начал кучковаться вместе. Оцените нашего старшину, начальника столовой и ее окрестностей в чине капитана. Еще налет не закончился, а он уже начал распоряжаться об организации питания личного состава сухим пайком в случае непригодности столовой. В окружении штабных неподалеку стоял Храмов, злой как 100 чертей, и наблюдал за штурмовкой нашей площадки. На полосе дымились 3 ила, которые должны были пойти на вылет. Один из штурмовиков прилег на левое крыло. Еще один начал загораться. Ёжики колючие! Там же полные баки и полный боезапас! Плюс бомбовая загрузка и РСы рванет так, что мало не покажется. 110-е закончили свое черное дело и ушли. «Без команды не двигаться! Да присядьте же! Так, так и раз так вас всех!» Это правильно, надо подождать. Эти гады могли отработать боезапасом с замедлением. Кроме того, горящий ил – штука смертельно опасная. Если сейчас бомбы будут рваться, то лучше не присесть, а прилечь. Вернее, вообще залечь и окопаться. В этот момент решила проявить героизм наша пожарная команда. Несмотря на матерный ор комполка и его замов, пожарный ЗИС лихо вырулил из противоположного леска. С него россыпью скатились бойцы в брезентухе и начали заливать горящую машину. Сумасшедшие камикадзе! Ведь если сейчас рванет, от них даже целых касок не останется. Нет, вы поглядите! Воистину, боги помогают смелым и отчаянным. Ребята сумели сбить пламя и теперь заливали тлеющий ил. Сразу скажу, я бы так не смог. Мне на них до сих пор смотреть страшно. Там же в бомболюках 400 килограммов и плюс 8 капризнейших РСов на подвесках. Не вон, шуруют, как будто так и надо. Более-менее целую машину на руках откатили с полосы в сторонку. Тлеющий ил зацепили пожаркой и, не прекращая лить на него воду, потащили в сторону от наших построек. На месте осталась только подбитая машина, возле которой начал суетиться вылезший из укрытия персонал. Храмов так и не подал официальную команду возвращаться. Просто махнул рукой и пошел первым оценить результаты налета на наше поле. Все остальные тронулись за командиром. Ну, что сказать. Последствия налета, к счастью, были минимальными. Несколько воронок на поле заровняли уже к следующему утру. Столовку и КП привели в порядок через пару дней. Сухпайком полк питался всего только сутки, пока не сумели восстановить варочные котлы. Еще через день мы уже нахваливали первый борщ, сваренный в новом котле. Пригнали новую полевую кухню. Наша полуторка привезла на прицепе. Старую полевую кухню, которая у нас была под первые блюда, не смогли отремонтировать даже в авиаремонтных мастерских. Черные души сказали, что ремонтировать не имеет смысла, проще выкинуть. Потери полка составили человек 15. Все раненые. Двоих, сержантика из первой эскадрильи и бойца из БАО, Бородулин отправил в тыл. Остальные отлеживались на месте. Горелый ил еще можно было спасти, и его отправили ремонтироваться. Со вторым ситуация оказалась хуже. Повреждения были настолько фатальными, что машину пришлось писать. Все дружно считали основными героями события наших пожарных. На ребят направили представление в дивизию. Пару недель я пытался выловить взглядом среди обслуживающего персонала нашей столовой физиономию с царапиной на щеке и носу, но без результата. Не то чтобы строить какие-нибудь планы, я-то человек семейный уже, можно сказать, пожилой. Это здесь мне едва 20, а вообще-то я уже древний, как экскременты динозавров. Я это так, из любви к искусству, и чтобы навыки не терялись, а то и забыл уже, что у лиц противоположного пола природа создала такие чудесные приспособления для посадки.